Шакалы оставили в зарослях Тугая на берегу Зеравшана. В этом он убедился после того, как похитители развязали ему руки, освободили от мешка и ускакали прочь. Они ничего не взяли у него, ни коня, ни сабли, ни шлема. Шакал забрался в седло, все еще не веря в спасение, огляделся вокруг. Рассвет был близок. Уже можно было увидеть очертания горы Кухак, где Каландар назначил ему следующую встречу. Несколько дней после этого происшествия Есаул ходил сам не свой. То он собирался пойти к шейху и, пав к ногам его, рассказать все, как было, но вспоминал пещеру, похожую на могильный склеп, людей, окруживших его кольцом, себя внутри этого кольца, жалкого, словно раздавленного наполовину. Вспомнил Каландара, клятву свою на Коране, мешок, наброшенный на голову. «Если нас предашь, запомни, никуда не уйдешь от расплаты. На небо полезешь, и оттуда стащим тебя за ноги». Эти стащат. То владевало им решимости вправду помочь Каландару и людям, заинтересованным в освобождении ученых. И незаметно шакал расспрашивал о том, что имело отношение к их делу. Вскоре убедился он, что без эмира Джандара нельзя даже войти в подвал, где томились мавлина Али Кушчи и мавлина Мухиддин. Эмиру Джандару туда открыть доступ как приближенному к повелителю лицу. Стало быть, можно было с ним вместе. Из-под тишка, присматриваясь, шакал понял, что эмир обеспокоен чем-то, недоволен. Быстро сообразил, чем. Ждал многого от наследника. Дождался малого от нового султана. И шакал решился. Вот только случая не мог выбрать подходящего, чтобы закинуть удочку для нужного разговора. Нашел было сегодня случай, да неудачно что-то получилось. Эмир проявил настороженность, не раскрыл сердце. И снова при взгляде на массивного всадника, ехавшего впереди, у шакала засосало под ложечкой. Не оказаться бы, по милости эмира, одним из узников того самого Зиндана, откуда они с Каландаром взялись вызволить ученых мужей. Бросят туда его, бедного Исаула, на съедение клопам. Или еще проще отсекут голову, как это сделал со своим отцом, с самим султаном Улугбеком, сын его, нынешний повелитель. И Аллаха не убоялся. Мирза Абдул-Латиф лежал на боку, подперев рукой голову. Шелковое одеяло нежели теплом. Голова приятно кружилась от выпитого вина. Глаза все чаще обращались к выходу из этой залы, что несколькими коридорами была связана прямо с гаремом. Горка шашлыка, приготовленного из перепелов, хрустальный китайский графин, наполовину наполненный золотистым вином, стояли перед Абдул-Латифом на хантахте. Эмир Джандар, войдя в залу, сразу обратил внимание, что свеч зажжено мало, зала погружена в полумрак, и, может быть, из-за этого, а может, из-за позы, в которой лежал Шахзаде, ощутил какое-то смутное беспокойство. Он сложил руки на груди, хотел опуститься на колени у порога, но Шахзаде поманил к себе. Эмир подошел, выдержал взгляд красных от бессонницы и вина глаз повелителя, услышал обычный его первый вопрос — будто не расстались они лишь несколько часов назад. «Ну, эмир, что нового? Какие вести принес из столицы?» Эмир Джандар отвел глаза от колючего взгляда Шахзаде. «Благодарение Аллаху! Все спокойно, благодетель!» «Если все спокойно, то почему же глаза от меня прячешь?» Надо было улыбнуться, и эмир Джандар выдавил из себя улыбку. «Мои глаза не выдерживают сияния лица повелителя. «Лиса!» — засмеялся Абдул-Латиф. «Умеешь льстить, умеешь!» «Только знай, эмир!» — Шахзаде улыбался хмельно, малосмысленно. «Знай только, я насквозь тебя вижу! Все, что у тебя в душе, вижу! И что в твоем сердце? Какие там цели? Тоже вижу!» «Нет в моем сердце иных целей, чем умножать вашу славу, чтоб правление ваше было все лучезарнее, и лучезар хватит!» Шахзаде не дождался конца словословящей фразы. «Я устал, эмир, устал от государственных забот, и душа моя, эмир, жаждет забот иных, как говорят поэты, жажду вдохнуть аромат розы». Шахзаде вытащил из-под подушки золоченую трещотку, взмахнул ею. На призывный стук тотчас явился темнолицый Сарайбон. «Передай главной госпоже гарема, пусть придет сюда». И когда Сарайбон исчез за дверьми, обратился к султану Джандару. «Я наслышан про одну розу, эмир. Слава ее велика, и моя душа захотела вдохнуть аромат этой розы. Твои глаза, моя газель, мне душу опаляют. Твои уста, как два цветка, рубинами сверкают». «Ха? Каковы стихи, эмир? Твой повелитель понимает толк в сложении стихов?» «Да ты пей, эмир!» «Стихи превосходные, благодетель!» Эмир единым духом осушил чашу. Вино не принесло успокоения, не освободило от предчувствия чего-то дурного, что должно было случиться. «В каком цветнике растет эта роза? Чей аромат хотел бы вдохнуть лучезарный султан?» В покой вошла госпожа гарема. На лице, как полагается, прозрачный кисейный платок голубого цвета. На загнутых носках, отороченных золотым шитьем кавушей, красовалась по жемчужине. Руки на пышной груди. Нежно прозвенели в поклоне украшения. Хмельной взгляд Шахзаде задержался не без удовольствия на ее пышных бедрах. Ясно обозначавшихся сквозь тонкий шелк шаровар. «Описание той розы пусть нам даст госпожа гарема. Проходите, ханум, присядьте к нам». Движения этой женщины при всей ее полноте были бесшумны и изящны. Она не подошла, подплыла к сидящим мужчинам. Присела перед Шахзаде почтительно и в то же время готовно. Столь же игриво почтительно приняла пиалу, что протянул ей, улыбаясь, Абдул-Латиф. А другой рукой, проворно, так что перстни блеснули на пальцах, откинула кисею с лица. Как положено, чуть пригубила, выгнув шею, напружинив стан. Вся почтительность и вся истома, что читалось в глазах, устремленных на повелителя. Эмир Джандару краткой, но неотрывно глядел на ее налитую, словно спелое яблоко, фигуру, на жаркую полноту рук, угадываемую за легкими рукавами, обнажившихся, когда красавица брала пиалу, на ее манящие груди, высоко вздымавшиеся под сукном красного мурсака. Эмир облизнул вмиг ставшие сухими губы, проглотил комок в горле. Шахзаде усмехнулся, заметив волнение эмира. «Ханум, опишите-ка нам ту, розаликую». Госпожа гарема свела тонко изогнутые брови, меж которых устроилась темно-синяя, искусно посаженная родинка. «Эмиру, может, и не приходилось видеть ее. Но слышать о ней он уж наверняка слышал. Я говорю о той, что Шахзаде Абдул-Азиз отобрал у сына Ибрагим-бека». «Вот оно что! Эмер быстро взглянул на Шахзаде. В мыслях пронеслось, что еще придумал этот изверг. Мир полон нераскрывшихся бутонов, а он хочет цветок не первой свежести. Нездоровая страсть? Нет, это месть. Месть брату, которого уже нет в живых. О, ужас! У Шахзаде при упоминании имени Абдул-Азиза улыбка исчезла, будто соскочила с лица. «Ну что ж ты молчишь, эмир?» «Мне приходилось слышать об этой Розаликой, повелитель. Но что?» Эмир вытер со лба капли пота, искоса посмотрел на госпожу Гарема. Шахзаде понял этот взгляд, как просьбу говорить наедине, сделал женщине знак выйти. Та неохотно направилась к дверям. Шахзаде нетерпеливо спросил. «Так что ты хочешь сказать? Говори!» «Благодетель, эта роза побывала в чужих руках, и не в одних. Не просто так ведь сидела она в гареме Шахзаде Абдул-Азиза». Услышав снова имя ненавистного брата, Абдул-Латиф рывком поднялся с одеял, отбросил прочь пуховые подушки. Вмиг побледнев, проговорил, кривя губы. «Вот я и хочу попробовать, что за роза знаменитая свела с ума этого ублюдка, чтобы он в могиле перевернулся, любимчик султана-вероотступника!» Эмир попробовал незаметно отодвинуться, но взгляд собеседника будто пригвоздил его к месту. «Ну что замолчал, эмир? Говори дальше!» «Да-да! Вы правы, благодетель!» — пролепетал эмир Джандар, что-то совсем несуразное. Приходя в себя, добавил уже осмысленно. «Ваше желание — закон, и да сбудется оно!» Вдруг счастливая мысль, словно луч, вспыхнула в голове. «Только ведь роза — это повелитель из цветника Мавлины Мухиддина. Она оттуда. Взять в гарем дочь того, кто заточен, удобно ли это для султана султанов?» На лбу Шахзаде собрались морщины, тонкие усы нервно дрогнули. «А как там Мавлина Али Кушчи? Не признался?» «Признается тот, кто боится Аллаха, а этот нечестивец упрямый». «Но вот что!» Абдул-Латиф снова упал на подушки, вытянул перед собой кулаки. «Не признался? Так пусть и сгниет в зиндане! А Мавлина Мухиддин? Отпусти-ка его из зиндана, эмир!» Сказав это, Шахзаде взял со столика пиалу, доверху наполнил ее вином из графина, протягивая пиалу эмиру, подмигнул. «Только тебя одного, эмир, почую из рук своих. Помни об этой чести». «Благодарю вас, благодетель мой, и пусть Всевышний щедро осыплет вас милостями своими. Аминь. Аминь. Так когда же приведешь к нам ту Розаликую?» Султан Джандар с трудом улыбнулся, поборол острый гнев, что впился когтями в сердце. «Позвольте дать совет, повелитель. Надо неделю подождать, пока семья успокоится. Салахиддин Заргар очень влиятельный человек среди торгового люда. И к тому же ему благоволит светлейший шейх Низамеддин Хамуш. Следовало бы, благодетель, постараться не задеть чести старого ювелира, послать вельмож». «Ну что ж, ты сам и пойдешь, эмир!» Шахзаде пьяновато рассмеялся. «Уж выпроси мне ее! Ха-ха! Только смотри, будешь пялить на красавицу глаза, выколю их тебе. Ха-ха! У шайтана и шутки шайтаньи, — подумал эмир Джандар, и эта мысль не оставляла его ни в то короткое время, которое он провел тогда совсем уже хмельным Шахзаде, никогда покидал покои властелина. Вот! Вот чего я добился, отпав от султана Улугбека. Одни несчастья, одни неудачи. Породнился, называется, поправил свои дела. Последняя надежда. А он, благодетель, эту надежду как фарфоровую чашку о камень. Что ж мне делать, с кем посоветоваться? Да. А что это за верные люди, о которых болтал косоглазый дьявол давеча? Не воины ли Бобо Хусейна Бахадыра? Про них ведь ходят какие-то слухи по городу. В одном из помещений дворца эмир натолкнулся на бодрствующего Сарайбона. Голубые глаза балхсца смотрели на султана Джандара удивленно и несколько недоверчиво. «Где тут косой шакал? Его ищу!» «Шакал? Косоглазый Исаул!» Султан Джандар прижмурил один глаз, пальцем повел века на сторону. «А! Он во дворе со стражей!» «Ладно, я сам его найду». И с трудом, умеряя чувство нетерпения, султан Джандар тяжело шагнул к выходу. Снова за свое мовлена. Снова жалобы. Уже 3 месяца вы льете слезы. И какую пользу от этого получили? Али Кушчи стоял в привычной позе. Руки на груди, держится прямо, не опирается. Только слегка прислоняется к холодной каменной стене. Из темного угла послышался слабый плачущий голос. «Польза! Была бы польза, если бы вы согласились со мной. Сожалею, но согласиться не могу. Это не что иное, как упрямство, мавлина. Из-за гордыни, из-за упрямства погибнете здесь, и себя погубите, и меня, слабого, сраженного недугом друга своего». Этот тонкий голос, полный мольбы и жалости, будто... тупой нож, которым тебя ковыряют, ковыряют грудь. Али Кушчи поднял руки, прикрыл уши. Вот уже больше 2 месяцев так. Стенания и упреки, упреки и стенания. От них Али Кушчи страдал едва ли не больше, чем от голода и холода, от гнилого запаха сырости, от клопов и блох, чьи нашествия вызывали невыразимый зуд во всем теле, постоянный, не уменьшавшийся. В первый день он сам расчувствовался, прослезился. Потом несколько дней подряд успокаивал мавлину Мухиддина, словно малого ребенка. Кто знает, что стало бы с мавлиной Мухиддином без Али Кушчи, который ухаживал за больным, успокаивал его, поддерживал в нем ясное сознание. И не только словом действовал, большую часть еды своей отдавал ему, ночами укрывал собственным чекменем, а сам, дрожа от холода, все мерил и мерил шагами узкую темницу, до самого рассвета ходил, до пробуждения Мухиддина. В одну из таких бессонных ночей Али Кушчи осенила одна счастливая мысль. Уже несколько лет Али Кушчи был занят большой книгой. Он намеревался осветить в ней самые сложные вопросы астрономии. Первую часть успел закончить при Улугбеке, то было по существу лишь вступление к дальнейшему. Книгу он назвал «Рисолаи дар Фалакият», что в переводе с фарси означает «трактат о небесных телах». А первая часть подробно излагала весьма важные для астрономии геометрические понятия: точка, прямая, ломаная, плоскость, параллельные линии плоскости, наконец, учение о круге и прочих криволинейных замкнутых фигурах. Без этого нельзя было переходить к движению небесных тел. Не успел перейти ко второй части Аликушчи. Так надо закончить ее здесь, в Зиндане. Вечерами и в начале ночи, когда Мавлина Мухиддин впадал в дрему, Аликушчи, вышагивая по узкой темнице, заставлял себя думать, рассчитывать, оттачивать выводы. Без бумаги, без чертежных инструментов было трудно, очень трудно. Представить в воображении прямые и ломаные линии орбиты, плоскости вращения — одно, а вычислять, точно устанавливать их связи — совсем другое. Как бы ни сложна, ни изнурительна была такая работа, Аликушчи сразу и не без радости понял. Она успокаивает душу, уводит от мрачных мыслей. Порой он, занятый законами неба, совсем забывал, где находится. Все печали рассеивались, все заботы о себе и даже неутихающая рана сердца, думая о матери, отодвигались куда-то далеко-далеко. Вот и сегодня, стоило только Мавлине Мухиддину заснуть, Аликушчи позабыл обо всем, кроме одного трудного вопроса. Как и почему воздействует расположение планет на смену времен года, от которых так много зависит в нашей человеческой жизни? Но Мухиддин почему-то проснулся и снова принялся стенать. Аликушчи был особенно раздражен тем, что ему помешали в ответственный миг размышлений. «Жалкий человек», — подумал он, — «а еще считается ученым». «Какой же ты ученый, если не стремишься узнавать новое, и во имя этого не можешь проявить терпение?» А ведь недавно Мавлина Мухиддин блистал умом, и заслуженно, особенно в математике. Аликушчи воззвал к Аллаху: «Пусть падут на голову любые беды, но только не такая вот жалкая слабость, из-за которой я перестану быть ученым». Опять послышался из угла жалобный голос: «О, Мавлина, Мавлина, какая же и кому польза от вашей непреклонности, от вашего упрямства? Кому? Кому нужны теперь наши книги, эти еретические книги?» Словно пощечину дали Аликушчи. «Что вы сказали? Еретические книги? Где ваша совесть, сподвижник мой? Как позволила она вам произнести такое?» «Не говорите, не говорите о совести. Не напиши мы противных шариату книг. Разве уготовил бы нам Всевышний эти муки? За свои грехи расплачиваемся, Мавлина». «Да, конечно», — усмехнулся Аликушчи. «Если Аллах захочет, то сегодня же и освободит нас от этих мук». «Истинно так, истинно. Если не будем противиться больше Шахзаде и покаемся, в грехах наших покаемся». «Где логика в том, что вы говорите, дорогой мой? Ну, допустим, я, ваш покорный слуга, спрятал крамольные книги, чем свершил, как утверждает надменный шейх, грех против шариата». «Я свершил грех, я и несу наказание. А вы? Ведь вы отвернулись от устода, не придали значения его завещанию. Мало того, вы раскрыли тайну этого его поручения и тайну исчезновения книг из обсерватории. Так?» «Так». «Тогда почему же и вы подвергаетесь наказанию? За что?» «Ваш покорный слуга, видно, и в аду будет гореть из-за вас, из-за вашего греха». «Нет!» — выкрикнул Аликушчи, задыхаясь. Нет, не из-за моего, из-за собственных. Вы попрали волю Устода Улугбека, предводителя ученых. Нет, не перебивайте меня, Мавлина. Не сокрытие книг, перлов ума человеческого от невежд и фанатиков есть грех, а напротив, уничтожение разума. Вот величайший грех. Кто собирается уничтожать книги? Кто? Вы не знаете, кто? Для чего же эти книги, жемчужины светлого разума, обзывают еретическими, нечестивыми? Как поступают у нас с нечестивыми, Мавлина? Их убивают! Али Кушчи тяжело шумом вздохнул. Бедный Устод! В каком несчастном веке он родился! Один был светильник под небом Маверанахра. Светильник! Ангела вы сделали из него! Нет, он не был ангелом. Он был правителем, властелином и жестоким, и несправедливым бывал. Но все познается в сравнении, Мавлина. И по сравнению с этим фанатиком он и впрямь светильник. Минуту стояла тишина. Потом снова из темного угла засочился ручеек стенаний и жалоб. «Верность учителю! Верность учителю! Во имя этой верности вы не щадите себя!» «Хорошо, похвально! Меня не пожалели во имя все той же верности!» «Хорошо, сердобольно! Но пожалели бы вы хоть свою старую мать! Каково-то ей сейчас!» Али Кушчи ничего не ответил. Мавлина Мухиддин ударил по самому больному месту. С того дня, как нукеры увели его в Зиндан, он ни на минуту не забывал о матери, и все время в сознании жила и мучила картина, упавшая на каменный порог, в ужасе, мольбе старая женщина, вскормившая его. Иногда видение это было особенно отчетливым, и Али Кушчи терзался особенно сильно. Али Кушчи замолчал надолго. Заныло сердце. Прижав руку к груди, он присел у стены, оперся спиной о нее. Вспомнилось безмятежное детство. Лето, поездки на крытой арбе, когда мальчиком выезжал он вместе с отцом и матерью собирать дыни. Пору урожая Али любил больше всех других. Али Кушчи был уже взрослым парнем, настоящим джигитом, отличался удалью и на скачках, и в козлодранье, и в лихой игре с мечом човган. А мать все опекала сына, не отходила от него, и бывало с криком «Осторожнее, верблюжонок!» бросалась прямо в гущу скачущих джигитов, рискуя быть сбитой с ног и раздавленной горячими копытами. Али Кушчи стыдился перед товарищами, что мать так опекает его. Всякий раз уговаривал, просил ее не поступать так, будто он малое дитя, даже ссорился с ней. Но толку от всего этого не было. И глядишь, следующая игра, а мать тут как тут. И опять осторожнее, мой верблюжонок, и опять бежит она за их лихой юношеской ватагой. Тягучий голос Мавлины Мухиддина прервал нить воспоминаний. «Вижу, причинил боль душе вашей, Мавлина. Простите меня великодушно».